«Хороший вопрос, дочка», — говорит Маринин папа. «Очень интересный, хороший вопрос. В учебнике на такой вопрос ответа не найдешь, это уж точно». Папа сидит на своем любимом месте, во главе стола, напротив телевизора. Марина на узеньком кухонном диванчике, поджав под себя ноги, поглаживая шелковистую спинку Люси. На подаренных часах час ночи. Сегодня папа пришел рано, еще не было полуночи. Мама уже спала, а вот Марина дождалась. «В большинстве случаев ответ на твой вопрос очевиден. Есть тело, есть факт смерти. Значит, человек ушел, стал мертвым. Но тебя, наверное, интересует, как быть, если тела нет?» Марина кивает. «Когда-то, много лет назад, она очень любила вот так сидеть рядом с папой. Тогда он еще не работал по ночам и каждый вечер присаживался у Марининой кровати, читал книжки, рассказывал сказки, а когда Марина выучилась читать, просто разговаривал. До сих пор Марине немножко жалко, что больше по вечерам они не сидят с папой вот так, вдвоем. Может быть, поэтому она и обрадовалась поводу, дождалась его с работы и вот слушает, склонив голову на бок. Я так и думал. Мне есть что сказать тебе об этом, но я хочу быть честным. Давай я сначала отвечу на все твои вопросы, а потом дам тебе совет. И ты послушаешь меня. Идет?» «Конечно». Марина улыбается и пожимает плечами. Она ведь для этого и сидит здесь, на кухне, чтобы внимательно слушать. «Итак, как определить, мертвый человек или нет, если у нас нет его тела?» Папа откидывается на стуле, закладывает большие пальцы за отвороты, поддетый под пиджак жилетки. «Для этого существуют специальные приборы. Приборы эти, разумеется, глубоко засекречены. Собственно, дело в том, что они существуют не совсем для этого. Они позволяют связываться с мертвыми, обмениваться с ними сообщениями. Для начала мы посылаем запрос, делаем вызов. И если человек откликается, то он, очевидно, мертвый. А вот если мы не получаем ответа, то это, к сожалению, ничего не значит. Может, мертв, но недостижим. Может, ни то, ни другое, застрял где-то в промежуточных мирах». Марина удивляется. «Как спокойно папа говорит обо всем этом. Ну да, последние 5 лет он работает с мертвыми, но все равно». «Что значит в промежуточных мирах?» — спрашивает она. Папа достает из кармана пачку сигарет, разумеется, мертвых, не спеша закуривает. «После смерти человек не сразу попадает в заграничье», — говорит папа. «Некоторое время он скитается по, как бы это лучше сказать, приграничным областям. Ни мы, ни мертвые не контролируем эти области. Именно там и происходит обычно наше общение с мертвыми. Торговля, переговоры, ну и, конечно, взаимный шпионаж, подкуп, вербовка, перевербовка. Большинство ученых-шаманов и орфеев не проходят дальше этих мест. В принципе, там достаточно материалов для работы. Все-таки мертвые тоже привозят в эти области все свои технические новинки. Оттуда-то мы их и забираем». «Покупаем?» — спрашивает Марина. Папа смеется. «Покупаем тоже. Но, конечно, не только покупаем. Часть приходится вывозить тайком, в особенности, если речь идет о последних технологических разработках. Но тут надо иметь в виду одну вещь», — и он затушил сигарету в массивной пепельнице. «Все, что мы получаем от мертвых, потенциально опасно». «Даже джинсы?» — улыбается Марина. «На самом деле, да», — отвечает папа. «Джинсы тоже. Откуда мы знаем, что у них внутри нет специальной начинки, которая передавала бы секретную информацию в заграничье? Почему я так уверен, что эти сигареты не отравлены? Готов ли я поручиться, что плеер работает только в одну сторону, то есть воспроизводит звук, а не записывает его? Если честно, нет. Но мы вынуждены идти на этот риск, потому что технологически все еще сильно уступаем мертвым». Папа говорит очень серьезно. Как всегда, в такой момент между бровей у него залегает глубокая морщина. Марина смотрит на нее и думает: «Папа совсем не изменился. Точно так же, как он объяснял мне, как переходить улицу. Так вот, прибор для разговоров с мертвыми — это неоправданный риск. Не следует говорить с мертвыми, они всегда врут, всегда сообщают недостоверную информацию. Вступив с ними в переговоры, ты сразу оказываешься на чужой территории. В том, что касается слова и его ловушек, им нет равных. Недаром у них не один язык, как у нас, а множество». Люси устало урчит под Марининой рукой. Девочка смотрит на кошку, потом на мужчину, сидящего за столом. «Почему, кстати, у них много языков?» «Это нормальное следствие распада. Точно так же, как человеческое тело после смерти начинает разлагаться, после пересечения границы начинает разлагаться язык. Он распадается на множество языков, чем-то похожих друг на друга, но с каждым годом все больше и больше разъезжающих в разные стороны». «Разве у всех мертвых тела разлагаются?» — снова спрашивает Марина. «Нет», — отвечает папа. «Обычно тела разлагаются у тех мертвых, которые покидают свой мир, пересекают границу в обратную сторону. Обычному мертвому это так же нелегко сделать, как живому человеку, ни шаману и ни орфею попасть к живым в заграничье. Иногда мертвые появляются в нашем мире как призраки, то есть души, лишенные плоти, иногда как зомби, фульчи или ромерос. то есть тела, лишенные сознания, фактически движущееся оружие, пушечное мясо. Некоторые мертвые становятся упырями, довольно неприятная разновидность. Обычно они служат низшими чинами в армии и слепо подчиняются своему создателю-командиру, который и сделал из них упырей. Но я, как правило, имею дело с другими мертвыми, с мертвыми экстра-класса, которые могут спокойно перемещаться через границу в обе стороны. Именно они и становятся торговцами, дипломатами или шпионами. Их почти нельзя отличить от живых. И они-то опаснее всех. «Почему же ты встречаешься с ними только ночью?» — спрашивает Марина. «Ну, они же ходят с охраной, а у охраны известные проблемы с дневным светом», — улыбается папа. «Я, правда, думаю, проблемы с дневным светом у очень многих, но это не принято обсуждать. Они и ездят всюду с охраной, так что не разберешь, из-за кого мы вечно встречаемся по ночам». Люси устало спрыгивает на пол. Марина вспоминает, как они играли когда-то втроем, папа, Люси и маленькая Марина. Папа привязывал катушку к нитке, Люси ловила лапами, играла, а девочка хлопала в ладоши и смеялась. Сейчас Марина вспомнила об этом так отчетливо, словно увидела в кино. «Ну вот», — говорит папа, закуривая следующую сигарету. «А теперь я скажу тебе, почему ты спрашиваешь меня обо всем этом, и дам тебе тот совет, которого ты обещала послушаться». Марине кажется, она обещала не послушаться, а послушать, но сейчас не время спорить. «Давай», — говорит она. «Ты спрашиваешь меня про мертвых, потому что у твоего друга Гоши исчезла на Белом море мама», — говорит папа. «Если тебе интересно...» «Я знаю об этом уже неделю». «Откуда?» — спрашивает Марина. «И если знал, то почему не сказал? Почему ждал, пока она сама придет с разговором?» «Коля рассказал», — улыбается папа. На мгновение его лицо скрывает голубоватый дым, потом он продолжает. «В министерстве заинтересовались этим делом. Это ведь не просто исчезновение. Выяснилось, что в лаборатории практической этнографии они занимались прелюбопытными вещами и вовсе не такими уж невинными, как может показаться на первый взгляд». «Разве Гошина мама этнограф? Он никогда мне не говорил». «Ну, формально они были геологи, но 7 лет назад им удалось убедить руководство Академии наук, что важная геологическая информация скрыта в древних преданиях. Для извлечения этой информации как раз и была создана эта лаборатория. Надо ли говорить, Марина, что занимались они чем угодно, только не поиском полезных ископаемых». Теперь папа сидел, облокотившись на стол и глядя на Марину почти что в упор. «Чем занимались родители твоего друга Гоши, становится ясно только теперь. Они, как и многие этнографы, изучали древние предания и обычаи, возникшие еще до Майя. Но только те предания, что интересовали их, были предания о путешествиях в мир мертвых, о героях-трикстерах, о мужьях, спасающих из царства мертвых своих жен, о великих шаманах. Я не имею в виду ученых-шаманов, я говорю о древних шаманах, которые действовали не по науке, а по наитию». «Ты понимаешь, что все это значит, Марина?» Девочка качает головой. Папа сидит перед ней в облаке голубоватого дыма, крупный, массивный. Он смотрит Марине прямо в глаза, и ей становится страшно. Они искали способ нелегально пересечь границу. Они хотели уйти туда. Судя по всему, маме твоего приятеля это в конце концов удалось. Единственное, что непонятно, почему она сделала это одна. «Я не верю, что она бросила Гошу», — твердо говорит Марина. «Вот ты бы смог бросить меня и маму?» Папа улыбается сквозь сигаретный дым. «Я бы не смог. Но множество мужчин бросают своих жен и детей. И не забудь, я бы никогда не стал искать способ нелегально перейти границу. Поэтому вот тебе мой обещанный совет. Тебе не нужны такие друзья, как Гоша. Он, конечно, хороший мальчик, спортивный и все такое, но ты понимаешь, что значит быть сыном невозвращенки? И у него, и у его отца могут быть серьезные проблемы». «Мне бы не хотелось, чтобы они затронули тебя, пусть даже немного». Марина замирает. Ей кажется, она ослышалась. «Папа советует бросить друга? Бросить, когда у него дома беда? Не может быть. Всю жизнь и в школе, и дома ее учили, дружба — самое главное, что есть у человека. Друзей не предают, друзей не бросают в беде, от друзей не отказываются». «Я понимаю», — продолжает папа, — «это будет нелегкое решение. Но поверь мне, оно единственно правильное». «Гоше самому будет легче, если он будет отвечать только за себя, а не за всех, кто в этот момент случайно оказался рядом». «Это не мой папа», — говорит себе Марина. «Мой папа никогда бы так не сказал. Мой папа читал мне книжки о смелых людях, рассказывал сказки о бесстрашных героях, учил не бояться и не отступать. Он не может советовать бросить Гошу». «Я понимаю, что ты чувствуешь сейчас», — говорит папа. «Но придет время, и ты поблагодаришь меня за этот совет». Марина молчит. Ничего не отвечает. Папа вздыхает и медленно встает. Он идет по коридору к ванной. Марина смотрит вслед. вспоминает, как они когда-то играли с Люси, и впервые понимает, не только кошки стареют, не только дети растут, взрослые тоже меняются. На пороге ванной папа оборачивается. Кстати, если тебе интересно, Гошину маму приборы не находят, но это, как я уже говорил, ничего не значит. Марина кивает. «Спасибо», — говорит она, — «я поняла». Марина произносит эти слова уверенно, и в самом деле этой ночью она поняла что-то очень важное. Вряд ли про Гошину маму, может быть, про папу, может быть, про себя.